чтобы в воскресенье мы поехали на озеро. Но мы не поехали, и не надо говорить подруге, что мы там были, только потому что она ходила в цирк. Ведь ты хочешь, чтобы она тебе верила. Надо объяснить детям, что ложь встает на пути к любви и доверию, вредит отношениям между людьми. С возрастом ребенок понимает, как важно, чтобы ему доверяли, но это отнюдь не означает, что он, став подростком, будет всегда говорить только правду. Мне еще не удалось найти человека, который ни разу не солгал бы родителям. Почему он опоздал домой? Что произошло на вечеринке? Или куда он потратил деньги? Это происходит и в том возрасте, когда люди соображают, что к чему, почему они лгут. Такие случаи, конечно, не должны оставаться без внимания. Но когда такие поступки носят случайный характер, вам не стоит беспокоиться, что ваш ребенок вступил на преступный путь. Привычное, почти постоянное вранье в возрасте от 10 лет и старше – это уже другое дело, и к этому нельзя относиться с юмором и снисхождением. Поскольку ложь в подростковом возрасте более недопустима, чем в детском, требуется тщательное изучение ее причин. Наиболее распространенными из них, по-видимому, является чувство ревности и соперничества, боязнь быть отвергнутым, потребность в большем внимании и одобрении. Ребенок, который становится лжецом поневоле, часто не видит других приемлемых альтернатив, чтобы добиться внимания или помощи, которых он жаждет. Часто нереалистичные ожидания со стороны родителей приводят к самообвинениям. «Я недостаточно умный, я слишком тупой, моему отцу стыдно, что я читаю все время и не люблю футбол. Моя мать хотела бы, чтобы я была более привлекательной и носила бы платье, а не джинсы». Это типичное объяснение, которое мы получали от часто лгущих детей. Решающее значение имеют те способы, с помощью которых родители справляются с первыми признаками неблагополучия. Когда ребенок впервые начинает часто врать, многие думают, что гнев и физические наказания вылечат это расстройство, но они глубоко заблуждаются. Если мальчик обманывает, потому что он нуждается во внимании и нежности, но довольствовался бы и просто вниманием, если девочка говорит неправду, потому что считает себя ничтожеством и только вранье может сделать ее более интересной, если ребенок лжет для того, чтобы произвести впечатление, которое он, по-видимому, не может произвести иными способами, тогда, заклеймив этих детей как плохих и, соответственно, наказав, мы только усилим те потребности, которые были первопричиной обмана. Вспоминаю один случай, когда моей дочери было 13 лет. Она взяла без спроса юбку из шкафа горячо ею любимой родственницы, а затем солгала, сказав, что эту юбку ей подарили. Хотя я часто бывала непоследовательной матерью и не всегда придерживалась принципов, которые сама проповедовала, в этот раз я подавила в себе желание разразиться бранью и предсказать дочери преступное будущее. Вместо этого я спросила: «Почему?» Дочь не знала, что ответить, и выглядела слишком пристыженной и испуганной, чтобы что-то сказать. Потом я, она и отец спокойно поговорили о ее тревогах и чувстве неуверенности, желании утешить себя красивыми вещами, о ее потребности иметь что-то принадлежащее человеку, которого в этот период подросткового бунта она любила больше, чем нас. Мы вернули юбку хозяйке сами, объяснив, что девочке очень стыдно. Мы не настояли, чтобы дочь сделала это сама, потому что видели, она уже достаточно страдает. Я надеюсь, что то участие и сопереживание, которое мы смогли проявить в этой ситуации, были хотя бы отчасти причиной того, что наша дочь выросла любимой и способной любить. Ключ отношению ребенка к себе лежит в реакциях взрослых. Важнее всего не впадать в истерику. Хотя ложь не следует оставлять без внимания, с снисходительное отношение поможет